Когда встречал, говорил: «Таня, тебя никто не обижает из наших? Если что, скажи мне, люди разные есть». Приносил фрукты из своего сада, еще говорил, что про негритят из его деревни здесь рассказывают разное, и ему больно и стыдно, что...